Глава 25. Голодный вопль. У моего отца было больше жизненной силы, так как он родился в деревне. Говоривший, светловолосый молодой обитатель Ист-Энда жаловался на свое плохое развитие. «Взгляните только, какая у меня тонкая рука!» — он засучил рукав. «Недостаток питания, вот в чем дело!» «О, не теперь! Теперь я ем сколько хочу, но уже слишком поздно. Это не может восполнить недостаток в питании моих детских лет. Отец приехал в Лондон из Ирландии. Мать умерла, и мы, шестеро ребят, жили вместе с отцом в двух маленьких комнатах. Тяжело ему жилось, моему отцу. Он мог бы бросить нас, но он этого не делал. Он работал как вол целый день, а вечером приходил домой, варил обед и ходил за нами. Он был для нас и отцом, и матерью вместе. Он работал изо всех сил, но нам не хватало пищи. Мы редко видели мясо, да и то самое плохое. А не очень-то полезно детям, которые растут, садиться за обед, состоящий из куска хлеба с сыром, да и того не в волю. А каковы последствия? Я ростом ниже среднего, и у меня нет жизненной силы моего отца. Голод съел ее. Через два поколения от меня и следа не останется в Лондоне. Но у меня есть младший брат, он крупнее меня и лучше развит. Видите ли, отец и мы, старшие, давали ему лучшую часть, и это сказалось. «Но я не понимаю», — возразил я. «Я думаю, что при таких условиях жизненная сила человека должна ослабевать, и дети его, чем моложе, должны уже рождаться все более и более слабыми». «Если это дружная семья, дело принимает другой оборот», — ответил мой собеседник. «Пройдите по улицам Ист-Энда. Если вы увидите ребенка в возрасте от 8 до 12 лет, крупного, хорошо развитого физически, здорового на вид, так и знайте, что это самый младший член семьи, или, по крайней мере, один из младших. По мере того, как младшие подрастают, старшие начинают уже работать. В доме появляется больше денег, и все лучше питаются». Он опустил свой рукав. Он был живым примером того, как хроническое недоедание, если не убивает, то останавливает развитие. Его голос был одним из мириад голосов, поднимающих голодный вопль в одной из громаднейших империй земного шара. Каждый день около миллиона человек получают пособие для бедных в пределах Соединенного Королевства. На каждые 11 человек рабочих один получает пособие хоть раз в течение всего года. Более 7,5 миллионов зарабатывают менее 12 фунтов в месяц с семьей. И постоянная армия в 8 миллионов живет, почти голодая. Школьный комитет Лондонского графства говорит: «В обыкновенное время, когда нет какого-либо особенного бедствия, в одних только лондонских школах насчитывается 55 тысяч детей, страдающих от недоедания, и все попытки обучить их чему-нибудь остаются бесплодными. Когда нет особенного бедствия, то есть в хорошее, нормальное время, население Англии привыкло смотреть на голод и на страдания как на нормальную принадлежность социального строя. Это не бедствие, нет. Хроническое недоедание считается в порядке вещей. Только тогда, когда острая голодовка принимает большие размеры, они начинают думать, что происходит что-то необычное. Бедствие. Я никогда не забуду горькой жалобы слепого, которую я слышал в маленькой ловчонке в Ист-Энде, когда пасмурный день близился к концу. Он был старшим из 5 детей. У него была мать, отца не было в живых. Так как он был самый старший, он голодал и работал, чтобы добыть хлеб для своих маленьких братьев и сестер. Он никогда не знал, что значит утолить вполне свой аппетит. И он жаловался на то, что это хроническое недоедание в детстве лишило его зрения. Чтобы обосновать свою жалобу, он привел выдержку из отчета Королевской комиссии о слепых. «Слепота преобладает в бедных кварталах, и бедность ускоряет наступление этого страшного несчастья». Но он продолжал, этот слепой, и в голосе его слышалась горечь несчастного, которому общество не давало есть досыта. Вот диета, которую он получал в убежище слепых. Завтрак. 3/4 пинты скилли и сухой хлеб. Обед. 3 унции мяса, 1 кусок хлеба, 0,5 фунта картофеля. Ужин. 3/4 пинты скилли и сухой хлеб. Оскар Уайльд упокой, Господи, его душу, выразил жалобу заключенного ребенка. Это в большей или меньшей степени и жалоба всех заключенных в тюрьме мужчин и женщин. Второй причиной, от которой ребенок страдает в тюрьме, является голод. Пища, которую дают ему, состоит из куска тюремного хлеба, обычно плохо выпеченного, и кружки воды. Это дается на завтрак в половине восьмого. В 12 часов он получает обед, состоящий из кружки грубой кукурузной похлебки, скилли, а в половине шестого — кусок черствого хлеба и кружку воды на ужин. Такой режим у взрослого сильного мужчины обычно приводит к заболеванию, главным образом к диарее, сопровождающей ее слабостью. Действительно, во всех больших тюрьмах надзиратели всегда снабжают заключенных вяжущими лекарствами, и это считается обычным явлением. Что же касается детей, то дети обычно совершенно не в состоянии есть тюремную пищу. Каждый, кто хоть сколь-нибудь знаком с детьми, знает, как легко появляется расстройство желудка у ребенка от пароксизма плача, огорчения или от сильного нравственного потрясения. Ребенок, проплакавший весь день и, может быть, половину ночи в одинокой, плохо освещенной комнате, охваченный ужасом, просто не в состоянии есть такую грубую и ужасную пищу. В случае, бывшем во вторник утром с маленьким ребенком, которому надзиратель Мартин дал сухарей, ребенок плакал от голода, будучи совершенно не в состоянии есть хлеб и воду, данные ему на завтрак. Мартин, после того, как завтрак был подан, пошел в лавку и купил ребенку несколько сладких сухариков, не желая видеть, как он голодает. Это был красивый поступок с его стороны, и также оценил его и ребенок, совершенно незнакомый с правилами тюремной жизни. Он рассказал одному из старших надзирателей о том, как был добр к нему этот младший надзиратель. Результатом этого, разумеется, был донос на Мартина и его увольнение. Роберт Блетчфорд сравнивает ежедневный паек бедняков в рабочем доме с солдатским пайком, который в бытность его солдатам не был особенно обилен, но в то же время он раза в два больше рабочего пайка. Мясо. Бедняки. 3 с четвертью унции, солдаты 12 унций. Хлеб. Бедняки 15,5 унций, солдаты 24 унций. Овощи. Бедняки 6 унций, солдаты 8 унций. Взрослый мужчина получает мясо, суповое, только раз в неделю, и почти у всех бедняков наблюдается бледный, как тесто, цвет лица, который служит верным признаком голодания. Ниже я привожу сравнительную таблицу довольствия, получаемого в рабочих домах бедняками и служащими этих домов. Хлеб. Служащие 7 фунтов, бедняки 6 и 3 четверти фунта. Мясо. Служащие 5 фунтов, бедняки 1 фунт и 2 унции. Сало. Служащие 12 унций, бедняки 2,5 унций. Сыр. Служащие 8 унций, бедняки 2 унции. Картофель. Служащие 7 фунтов, бедняки 1,5 фунта. Овощи. Служащие 6 фунтов, бедняки ничего. Мука. Служащие 1 фунт, бедняки ничего. Шпик. Служащие 2 унции, бедняки ничего. Масло. Служащие 12 унций, бедняки 7 унций. Рисовый пудинг. Служащие ничего, бедняки 1 фунт. Тот же автор делает замечание. Довольствие служащих и так уж обильнее, чем довольствие бедняков, но, очевидно, оно не считается достаточным, так как внизу таблицы есть примечание, гласящее: «Каждому живущему в доме служащему и прислуге платится наличными 2 шиллинга 6 пенсов в неделю». Если бедняки имеют достаточное количество пищи, то почему же служащий должен иметь больше? А если служащему ее недостаточно, то как же можно насытить бедняка половиной его пайки? Но голодает не только обитатель гетто, заключенный в тюрьме или бедняк. Батрак в деревне также не знает, что значит полный желудок. По правде, именно этот-то пустой желудок и гонит деревенских в город в таком большом количестве. Попробуем рассмотреть, как живет сельский рабочий из прихода Берфилд в Беркшире. предполагая, что у него есть двое детей и постоянная работа, бесплатный коттедж и средний недельный заработок в 13 шиллингов. Вот какой будет его недельный бюджет. Хлеб. 20 фунтов. 1 шиллинг 10 пенсов. Мука. Полгаллона. 4 пенса. Чай. 1 с четвертью фунта. 6 пенсов. Масло. 1 фунт. 1 шиллинг 3 пенса. Сало. 1 фунт. 6 пенсов. Сахар. 6 фунтов. 1 шиллинг. Свинина или другое мясо. Около 4 фунтов. 2 шиллинга 8 пенсов. Сыр. 1 фунт. 8 пенсов. Молоко. Полбанки сгущенного. 3 с четвертью пенса. Керосин, свечи, мыло, синька, соль, перец и прочее. 1 шиллинг. Уголь. 1 шиллинг 6 пенсов. Пиво. Ничего. Табак. Ничего. Страхование от огня. 3 пенса. Профессиональный союз. 1 пенс. Дрова, инструменты, аптека и прочее. 6 пенсов. Страхование от несчастных случаев и отчисления на одежду. 1 шиллинг и 1 с четвертью пенс. Всего 13 шиллингов. Попечители рабочих домов в Беркшире гордятся своей строгой экономией. Один презреваемый обходится им в неделю. Мужчина — 6 шиллингов и 1,5 пенса. Женщина — 5 шиллингов и 6,5 пенсов. Ребенок — 5 шиллингов и 1 с четвертью пенс. Если бы наш сельский рабочий, бюджет которого мы только что привели, бросил свою работу и пошел в рабочий дом, он обошелся бы попечителям его в следующую сумму. Он сам — 6 шиллингов и 1,5 пенса, жена — 5 шиллингов и 6,5 пенсов, двое детей — 10 шиллингов и 2,5 пенса. Всего 21 шиллинг и 10,5 пенсов. Рабочий дом должен был бы потратить более фунта стерлингов, чтобы прокормить его с семьей. Это при массовой покупке и изготовлении пищи, в то время как он как-никак ухитрялся по воле прожить на 13 шиллингов. Несмотря на это, в то время, когда составлялся этот бюджет, в том же приходе жила другая семья, состоящая не из 4, а из 11 человек, которая должна была жить на приходе не в 13, а в 12 шиллингов в неделю, зимой 11 шиллингов, и которая не имела бесплатного помещения, оплатила за коттедж 3 шиллинга в неделю. Нужно понять, и понять вполне ясно, все, что справедливо в отношении Лондона, в смысле бедности и упадка, справедливо и по отношению ко всей Англии. В то время как Париж ни в коем случае не является всей Францией, Лондон представляет собой всю Англию. Ужасные условия, делающие Лондон адом, в такой же степени делают адом и Англию. Утверждение, будто бы децентрализация Лондона смягчила бы эти условия, ложно и фальшиво. Если бы 6 миллионов населения Лондона распределились на сотню городов с 60 тысячами населения каждый, то и нищета от этого только децентрализовалась бы, но отнюдь не уменьшилась. Сумма страданий бедняков осталась бы такой же. В этом отношении мистер Роунтри своим исчерпывающим анализом доказал по отношению к провинциальному городу то же самое, что мистер Чарльз Бутс доказал по отношению к Лондону, а именно, что целая четверть его населения осуждена на бедность, которая разрушает ее и физически, и духовно, что целая четверть населения не ест досыта, плохо одета, живет в плохих и плохо отапливаемых помещениях, в условиях сурового климата и осуждена на нравственное вырождение, ставящая этих людей ниже любых дикарей в отношении чистоты и приличий. Выслушав жалобу одного старого ирландского крестьянина в Керри, Роберт Блетчфорд спросил его, чего он хотел бы. Старик оперся на свой заступ и посмотрел на черные торфяные поля и низкое небо. «Чего бы я желал?» — переспросил он. Потом он продолжает говорить глубоким, жалобным голосом больше для себя, чем для меня. «Все наши молодцы, юноши и милые девушки, покинули наш край, а агент описал у меня свинью, а урожай пропал от дождя, и я уже старый человек, и я хочу, чтобы настал судный день. Многие, кроме него, жаждут судного дня. Из всей страны несется голодный вопль, из гетто, из деревни, из тюрем и из ночлежек, из приютов и рабочих домов. Крик людей, которые едят недосыта. Миллионы людей, мужчины, женщины, дети, грудные младенцы, слепые, глухие, хромые, больные, бродяги и труженики, арестанты и бедняки, население Ирландии, Англии, Шотландии, Уэльса, которые едят недосыта. И это при наличии факта, что 5 человек могут произвести количество хлеба, достаточное для прокормления 1000 человек. Что 1 рабочий может произвести бумажной ткани на 250 человек, шерстяной — на 300 человек, а сапог и башмаков — на 1000 человек. 40 миллионов населения Англии живут одним огромным хозяйством, но управляют им скверно. Доходы вполне приличны, но есть какая-то преступная неправильность в распределении. И кто осмелится сказать, что это громадное хозяйство не управляется преступниками, когда 5 человек в состоянии произвести хлеба на 1000 человек, и в то же время миллионы людей голодают?